свидание. Здравствуйте, дорогие друзья. И снова пятница, и хорошая пятница, потому что впереди длинные выходные, весна, женский праздник. А я, как всегда, с сюрпризом, потому что у меня в эфире холостой красивый мужчина. Ну и не просто холостой красивый мужчина, но и мужчина, который очень многое знает про женщин, про мужчин, про отношения. Я хочу представить вам гостя. Его зовут Александр, и он психолог. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер, Красноярск. Ну и прежде всего, красноярочки, если я правильно называю. У меня как раз сегодня день начался с поиска посуды, чтобы вот поставить тюльпаны, чтобы до вечера поздравить сотрудниц. А ей ничего не нашлось, кроме чайника и термоса. Вот с таких мужских жертв ради женщин с наступающим праздником. Вот. Хорошо у вас. Нравится у нас студия, я рада. Ну, на самом деле, действительно, студия радио ВК очень уютно. И гости сегодня такие были замечательные. Мужчины дарят цветы нам, женщинам-авторам. Очень приятно. Хороший день. Я хотела спросить, вот завтрак-то состоялся? Тебе удалось позавтракать? В чайник поставил цветы? Ну, это в было... В термосе не заварил как кашку? Как сказать? Я думаю, я и многие мужчины согласятся с тем, что... Когда нужно для женщин что-то сделать, и там, даже если это сложно, даже если это невозможно, мы скорее относимся к этому как к квесту, как к интересной задаче. Ага, вот проблема. Что может быть решением? И может быть даже первые несколько минут нет никакого решения, но интересно решать. А такие мелочи, как завтрак, ну, даже не стоит обращать на это внимание. Александр, я смотрела вас в социальных сетях, в тренерском, профессиональном, психологическом сообществе, и я узнала, что вы в Красноярске-то совсем недавно. Вы вообще из другого сибирского города, правильно? Да, я из Новосибирска, и действительно сейчас нахожусь в Красноярске на достаточно продолжительном проекте. Как закончу, ну, наверное, поеду обратно делать другие следующие интересные вещи, но тут у вас есть чем заняться. Скажи мне, вот ты ищешь себе девушку, ну, партнера для души, скажем, да, или по бизнесу? Чего ты хотел бы вот все-таки? Вот что для тебя, вот кем для тебя должна быть женщина рядом? Вот так вот. Другом, сразу. Партнером или хозяйкой, которая обеспечит комфорт твоего бытия? Нет, ну вот про хозяйку я сразу скажу нет, конечно, потому что не совсем понимаю, зачем в современном мире, где хозяйкой становится бытовая техника и, как правильно сказать, аутсорсинг. Ну, если срочно, например, там, ну, грубо говоря, поесть нужно, можно позвонить в соответствующие службы, ну и так далее. Решить все бытовые проблемы легко и просто, чтобы не тратить женщину, или как, ну, если можно так сказать, не тратить женщину, ее время, ее внимание, ее настроение на то, чтобы заниматься, ну, вот какими-то бытовыми вещами. Но остается тогда либо любовница, либо вот друг, кто-то такой близкий по духу. Вот прям так сразу и все в эфире нужно рассказывать. Вы знаете ли, батенька, глазки видели, что ручки брали. Вы шли к нам на эфир говорить об отношениях. И если это, конечно, неловкий вопрос, я перейду к другому. Я готов в теме, вот, которая вечная тема, а может ли быть женщина другом, а не может ли быть женщина другом, вставить, ну, вот свое мнение, да, мнение, основанное на опыте, мнение, основанное на долговременной дружбе, скоро уже будет 15 лет, как мы именно друзья с напарницей с моей, и мы вместе делаем какие-то проекты. Один из самых горячих, так и называется, «Секс, рождение и смерть». Он в Москве проходит один раз в год. Может быть, даже и будет в Красноярске в этом году. И опыт общения с партнером женщиной вообще отличается от всего, что у меня есть опыт общения с мужчинами. Ну, в плане проектирования, выполнения дел. И я могу сказать... Женщины, конечно, смотрят по-другому, конечно, видят другие акценты. И если вы научились разговаривать с женщиной, искать вот у нее ценности, у вас ценности, и вы их наконец-то взяли, поговорили и согласовали, а не перетягиваете одеяло, ну, как обычно, то это может быть очень эффективное партнерство. Конечно, с мужчинами сотрудничать проще. Тут даже... Все логично, никаких лишних эмоций, да? Ну, не то чтобы никаких эмоций. Зачем нужны неэмоциональные мужчины? Это скучно, это... Лучше сразу робота нанять тогда. Не соглашусь. Мужчина — это не значит, что он не эмоциональный. Наоборот, страстные мужчины, страстные в делах, и эффективнее, интереснее. Но с мужчиной всегда знаешь, что ждать, что он, скорее всего, подумает, если не так же, то похожим образом. А женщина, разумеется, смотрит со стороны, и именно это интересно. Я хотела, знаешь, про что спросить, вот когда задавала этот вопрос. У нас как-то у девочек так, нам нужен в мужчине вот целый букет качеств. Нам нужно, чтобы он был, не поверишь, и любовником, и отцом заботливым, и героем для тебя, и собеседником, и другом, и сыном в том числе. Понимаешь, то есть вот мы все хотим навешать на мужчину. И так получается, когда мы в своем мужчине чего-то не находим одного, и вдруг нашли вот это качество недостающее, рядом в каком-то другом мужчине, мы сразу же начинаем проверять, а там есть ли все эти качества, потому что вот, вот эта вот идея идеального мужчины, она есть в голове у каждой девочки с рождения. Ну да, соглашусь, не вижу никаких противоречий. А ты можешь дружить с одной женщиной, а сексом заниматься с другой? Я не про тебя, я про, про мужчин в принципе. Может вот так, как, ну, ты считаешь, конечно, мужчина? Конечно, да, разумеется. И, чем и не хочется вот этих вот двух взять и во что-то одно слепить такое идеальное? Да нет же, наоборот. У тебя есть шанс, ну, допустим, ты такой идешь счастливый по улице, вот это ваша улица мира, да, на ней же музыка играет. Да, улица вот, мира. Вызывает проект Олега Тихомирова. Лютую зависть. Нравится? У нас такого нету, да. Там музыкальный формат еще очень хороший, такой же, кстати, как на радио ВК. Другой совсем, но очень качественный контент музыкальный. Да, вот идешь такой по улице мира и встречаешь прекрасную женщину, начинаешь с ней общаться, выясняется, что она еще и партнер прекрасный, и друг, и вообще вот все в одном. И, казалось бы, чего бы более, но попробуйте посмотреть и такими глазами. Здесь у тебя полноценная дружба, здесь у тебя полноценные чувства, здесь у тебя полноценное сотрудничество, здесь у тебя полноценная дискуссия, здесь у тебя полноценная истерика, и это все несколько разных жизней в одной. Поэтому чем больше у тебя людей, с которыми происходит что-то сильное, тем жизнь будет более наполнена, чем если ты встретишь человека, у которого как бы все в одном. То есть мужская логика – это не сложить все эти яйца в одну корзину. Ну, конечно, ну я даже не знаю. Рационально так, да? Совершенно нелепый потерял пример. Потерял, например, ну, в каком-то эмоциональном там фоне любовницу, но зато в другом месте у тебя друг остался. Это вот про это? Ну, можно и так сказать. Ну, не знаю, ничего сейчас в голову не приходит интереснее, чем... Даже если ты ходишь постоянно в один из самых прекрасных ресторанов, ходишь туда, ходишь, рано или поздно ты узнаешь все меню. Там повар гений, там обстановка, там музыка, там атмосфера, все всегда опережает твои ожидания. Но все равно рано или поздно ты это изучишь, ты вырастешь из этого. Вот, поэтому все в одном, ну не знаю, это, наверное, недолговременный проект. Друзья мои, в эфире программа «Первое свидание» на радио ВК. Первое свидание. И мы продолжаем наше общение. Я вас познакомлю немножечко поближе с Александром. Вы услышали его голос, услышали харизму, наверняка вот он тут сидит, расточает свое обаяние, просто балакивает меня им. А я вам хочу немножечко про него рассказать. Александру 35 лет. Итак, он профессиональный психолог, занимается причем именно практической психологией, по-моему, чуть ли не с, там, с 2000 года, да? Так вот, не останавливаясь, 2002-го, поправил меня Александр. Помимо этого, Александр увлекается плаванием, увлекается парусным видом спорта, радиоэлектроникой. А еще именно Александр, вот гость моей студии, изобрел антитеатр. И это, конечно, меня больше интересует как профессионала, но, может быть, мы об этом тоже успеем поговорить. Александр ведет тренинги по всей Сибири, по России, в Москве. И жизнь сложилась так, что вот сейчас на какой-то период он в Красноярске, у нас в гостях, и сердце его свободно, и у наших красноярочек есть возможность взять и туда вот так вот попасть. Другом ли, там, любовницей, женой, бизнес-партнером, здесь уже кому как повезет. Но я думаю, что сердце большое, и там места многим хватит. Кстати, про большое сердце. Поскольку мы говорим о любви, об отношениях, как ты относишься к моногамности и к полигамности? Я, конечно, позитивно отношусь и к моногамности, и к полигамности. И, ну, может быть, один из актуальных проектов, который сейчас в разработке и, может быть, даже уже в практике проявляется, это доказательство того, что, да, действительно, моногамия – самая выгодная система для нас, людей, для современных. Система, я имею в виду, в которую включены... Экономическая, не да? совсем, не Нет. про это. Мужчина, женщина и дети. Угу. Вот с этой точки зрения моногамная семья самая больше всего гарантирующая деткам стабильность и адекватность. Это, конечно, можно быстро испортить, если у вас в голове тараканы, и вроде бы, ну, знаете же, тысячи семей, которых и мама, и папа, но лучше бы их не было в таком виде никогда. Вот, но другие системы еще меньше гарантий дают. Однако, ну вот по моим расчетам, именно расчетам, то есть это не просто там фантазии, а есть цифры, чем крупнее город, тем меньше в нем находится людей, которым будет приятно и полезно моногамия. Например, в городе Новосибирске, где у нас 1,5 миллиона, не больше, чем 25%. Ну вот у меня есть точнее цифры, но вот я не сообразил, что они понадобятся. Не больше, чем 25% мужчин и женщин фертильного возраста смогут с удовольствием качественно жить в моногамии. Понимаете? То есть только четверть людей. И вообще не факт, что они встретятся. Вот. А чем же заниматься? Что же помешает остальным? Вот. Для них подходят совершенно другие системы. Одним будет комфортно жить как раз в полигамии, причем... Я думаю, мужчинам. Я как-то себе с трудом представляю женщину, которая бы хотела жить вот в таких вот в свободных отношениях. Ну, не знаю, если бы у нас была сейчас возможность провести какой-то анонимный опрос, гарантированно анонимный, и был бы вопрос такой, женщины, красноярочки, какое слово-то интересное, красноярочки, знаете ли вы хотя бы одну свою подругу, у которой есть больше, чем один мужчина? И если бы мы гарантировали 100% анонимный опрос, что никогда никто не узнает, ну, кто голосует, то результаты бы, ну, меня бы не удивили, потому что женщин, которые любят разнообразие, ну, я так скажу красиво, да, любят разнообразие, как минимум не меньше, чем мужчин, которые любят разнообразие. Просто мужчины об этом хвастаются и, может быть, привирают. А женщины это скрывают и, может быть, привирают в пользу сокрытия. Вот и весь, ну, собственно, эффект. Ну, давайте так. Погуливают и те, и другие. И если мы сопоставим цифры, то погуливают одинаково. И вот людям, которые склонны к полигамии, по каким-то причинам, я их могу объяснить, но это не хватит нам времени. Тут никаких чудес нету. Наши науки прекрасные, биология, антропология, ну и психология, конечно, прежде всего, уже давно объяснили и доказали, почему полигамия до сих пор еще не изжита. Она еще долго не будет изжита, и таким людям в моногамии тесно. Они будут страдать, понимаете? Я понимаю. Я хотела вот что узнать. Вот представь себе, что у тебя отношения. И ты встретил ту самую, единственную, любимую. Но где-то ты находишься, я не знаю, корпоратив, вечеринка, или просто там ты гуляешь по городу. И красивая женщина явно готова к тесному контакту. Так, и? У меня вопрос. Вообще вот этот вот тесный контакт, он может быть одноразовый. Там я уж не знаю, по каким причинам разнообразить решила дама свой стол. Вот, а является ли это для тебя вообще, как ты воспринимаешь слово «измена»? Это измена? Вот такой вот просто там нетрезвый, какой-то там другой повод был для этого сойти, скажем. Ну, я понял вопрос. Для меня непонятно, как можно, если я уже почему-то не трезв, это значит, должен быть какой-то очень серьезный повод для этого. А зачем обменивать трезвую жизнь на нетрезвую, если можно получать удовольствие в свежем уме? Вот, но получать удовольствие, ну, получать ласку, получать любовь, внимание, секс с женщиной, находясь нетрезвым, это мне кажется абсурдным. Мы про трезвость поговорим позже. Давай сейчас про одноразовость отношений. Это измена или нет? Или измена — это когда где-то в другом месте тоже начинают возникать отношения, ответственности, там, чувства? Вот именно в этой ситуации для мужчин есть минимум 4 ответа. Это все 4 разных совершенно вида мужчин. Знаете, кстати, как вот проверить, хороший психолог с вами работает или нет? Угу, вот расскажите. Прям секрет, и я надеюсь, кого-нибудь обижу, кто работает нечестно. Угу. Если вы встречаете психолога, и он говорит, вот мужчины такие-то, ну и приписывает какие-то им свойства, вот женщины такие-то, и приписывает... То есть не классифицирует их? Да. Все, не стоит с ним разговаривать, он не разбирается всех в вопросе. Всех помазал под одну гребеночку, одной красочкой выкрасил. Да, потому что, ну вот я сходу могу рассказать о 5 типах мужчин, для которых совершенно разные ценности, модели поведения и... Расскажи мне про свой тип, пожалуйста. Вот ты-то какой? Тогда необходимо уточнение, зачем я живу, встречаюсь с той женщиной, которая главная. Если она главная жена, то зачем я вообще нахожусь на корпоративе, где какие-то пьяные женщины? Вот. А если мы с ней встретились примерно в подобных обстоятельствах, за подобными же целями, то здесь совсем другие горизонты открываются. То есть такая встреча, она в серьезные отношения перейти не может? Если у меня серьезные отношения, я и не смотрю на других женщин. Вот тут... Вот это я и хотела узнать. Это мне очень, мне очень, кстати, нравится этот ответ. Потому что все-таки хочется видеть во всех мужчинах, знаешь, таких верных, настоящих, искренне добрых, и, а не тех, у кого там двойное дно или там чего-то за пазухой. Отлично. А сейчас я хочу поставить песню. И мы про нее обязательно поговорим, потому что, когда спрашивала у тебя, какие тебе нравятся музыкальные форматы, все-таки у нас музыкально-разговорного формата радио, я была очень удивлена твоим выбором. Давай ее послушаем. Ха-ха, давайте. Yeah. первое свидание. Отличная песня, великолепное звучание. И я с удивлением узнала вообще от тебя как раз, да, вот когда готовилась к передаче про эту группу. Это метал-группа, шведы, по-моему, да, они. И они вот так вот симфоник метал стиль, по-моему, даже чуть ли не придумали. И участвуют оркестры целые в написании, там профессиональные какие-то оперные вокалисты в написании их треков. И прочитала, что все песни у них как-то вот связаны с какой-то с мистикой, с мифологией. Вот эта песня о чем? Она очень красивая, но языка мне недостаточно для того, чтобы понять содержание. Ну, не то чтобы я стесняюсь рассказывать о чем. Я сначала внезапно у своей, ну, не то что любимой, нелюбимой, нравится мне эта группа. Они даже приезжали в Новосибирск и... Они гастролировали по России. Да, да, да. Но у нас есть так называемые православные активисты, может быть, вы знаете. Они мешают, прямо активно препятствуют, когда приезжают какие-то важные артисты или музыканты. Ну, вот такой странный феномен. И раз в год эта группа Therion, они делают альбом по мотивам какой-то культуры. Ну, и вот, видимо, это европейская, французская. И, конечно, там серьезные французские мифы, может быть, даже какие-то, то, что повлияло на их историю. И вот они музыкальным образом это проживают, исследуют, очень интересно. А эта песня, ну, никак не вписывалась. А оказалось, что это очень популярная французская песенка. Вот, и ее краткое содержание, где мужчина говорит: «Ой, какая ты красивая, хочешь леденцов? Если ты, у тебя будут леденцы, то ты будешь получать массу удовольствия. Вот, держи леденцы, они такие сладкие, столько наслаждения». Я правильно поняла, что это не гастрономические вообще, да? Это или Оксана, это втрактуй, как Оксана. Хочешь, да? Он предлагает леденцы. Он предлагает леденцы. Да. Но многие подумали, что что-то не гастрономическое он предлагает. Песню запретили, но ее все равно, несмотря ни на что, поют. Но эта песня, она такая, там, как-то из народного фольклора, да, французского? Да, да, да, вот. То есть это прям... такая французская народная шутка, которая перепета вот этой шведской группы. Если... Перепета, кстати, отлично. Да, если строго придираться к словам, то это, собственно, и есть шансон в чистом виде этого слова, а не то, как его потом интересно поняли в России. То есть не сиреневый туман на самом деле шансон. Не сиреневый туман, да. Вот такой фольклор. Интересная очень песня. Я хотела с тобой еще поговорить про мистику. Мне кажется, я общаюсь с бизнес-тренерами, с психологами, и как-то всегда вот какие-то вот женские практики. Я читала твой послужной список, там у тебя есть мужские тренинги, новое воплощение, рождение. Вот что-то вот всего у тебя так много там, и как-то вот все это кажется немножечко эзотеричным. Ты вообще мистик? Ой-ой. Как это в одном предложении меня и мистиков? Нет, конечно. Нет, конечно, мне еще повезло застать то поколение, когда учат на психолога, что в основе все-таки биология, а потом, когда ты уже понимаешь хотя бы примерно, как работает нервная система, там уже, возможно, какие-то восприятия. Восприятие. Мир идей. Идеальный мир. Слово «идеальный» от слова «идея», а не какой-то там загадочный идеал. Вот. А идея-то на самом деле не существует. Это набор мыслей, фантазий. И люди, которые увлекаются идеями, как их называют, мистиками как раз, ну, в каком-то смысле они безобидны, но когда это становится массово, они могут быть уже и опасны. Я вот даже готов про эти женские практики сказать буквально следующее. Особенно те, которые базируются на так называемых ведических идеях. На самом деле... Ведические идеи, а что ты имеешь в виду против? Мне очень нравятся ведические цели. Быть за мужчиной, быть хранительницей очага, слушаться, служить ему ради того, чтобы он служил большой цели. Ты знаешь, такая очень приятная женская роль, которая все объясняет, ставит на свои места. И, к сожалению, ну, у меня лично нет возможности жить по ведическим каким-то принципам. Да, но очень бы хотелось. Ну, если мы затрагиваем эту тему, я готов сделать больно тем, кто поддерживает эту тему, и очень трезво, рассудочно и как полагает ученому, психолог – это ученый, а не мистик. Если он использует эзотерические или религиозные мотивы, значит, он не ученый и значит, он не психолог. Это очень простая мысль. Но про так называемые ведические мотивы все очень просто. Есть действительно книги, которые называются «Веды». Их очень плохо перевели на английский. Ну вот как вот в каждом классе был троечник, и он тоже на английском что-то там переводил. Ну вот это я, например, был. Я знаю, как делаются переводы на тройку, но за них ставят четверку. Вот примерно так перевели эти «Веды» на английский. Так появилась вот эта кришнаитская тема. А потом их с английского также плохо перевели на русский и назвали ведами. Вот что такое веды и вот эти специалисты Тарсунов, там Гадецкий и Нарушевич, никакого отношения к ведам не имеют. Я совершенно это точно знаю, потому что пообщался в течение недели, можно сказать, плотно пообщался в Москве с Академией Аюрведы. Они там все учат санскрит и, собственно, читают вот эти веды. Читают оригиналы, да? Да, ничего... Ни одного слова, ни одного предложения того, что кришнаитами типа Нарушевича выдается за веды, нет даже близко. Можете проверить или ткнуть носом, типа, а где, в каком? Вы говорите, это в ведах написано, где это написано? Пусть они покажут. Если не покажут, значит, я прав. Если покажут, хочу на это посмотреть. То есть ты вообще против любой мистики? Нет, подождите. Против женских тренингов, Оксана. Когда мы свою женскую энергию как-то там вот поднимаем, открываем чакры? Открывайте, что хотите, если вас это делает веселее, позитивнее, если ваша кровь быстрее бегает, а румянец ярче светится. Но не нужно называть это тем, чем это не является. Изменить свое кровообращение, поменять акценты в своих гормонах – это одно, а называть это подключением к космосу – это уже ложь. Те, кто это намеренно это заявляет, те лгуны, им не стоит доверять. И у тебя никогда в жизни у меня не было в жизни много чего было. Событий? Я занимаюсь трансперсональной психологией, это как раз наука, которая подлинную мистику переводит в научную основу, как и что, почему происходит. Давай об этом поговорим сразу же после нашей рекламной паузы. Очень интересно. Конечно. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. 6 марта Андрей Голкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Голкин. Это прикосновение. Свидание. Итак, друзья мои, пятница, и в эфире Оксана Большакова с программой «Первое свидание» на радио ВК. И в гостях у меня Александр, холостой, красивый, умный, обаятельный психолог, который увлекается плаванием, парусным спортом, радиоэлектроникой, который будет верным своей единственной любимой женщине и который не приемлет никакую мистику. Хотя на самом деле сам занимается всякими практиками и даже ведет на эту тему тренинги. И вот как эти тренинги, про что они и как они помогают вообще людям в отношениях, я хотела и узнать. Ну вот, Оксана, как после этого потом реабилитироваться после того, после такого анонса? практики. Смотрите, логично же сначала научиться думать и отличать одну эмоцию от другой в себе. Ну, я часто спрашиваю, а чем отличается ненависть от ярости? Ну, например, вот. Угу. Есть же ситуации, где уместна ненависть, а где уместна ярость. И, знаете, почти никто не может ответить. А если больше, чем два человека, они отвечают совершенно разные вещи. Вот. До тех пор, пока не разбираешься в самых простых вещах, какая, зачем соваться в мистику? Все равно ничего не поймешь, все равно напутаешь. Вот. Поэтому людям, которые встают на так называемый путь самопознания, не мешало бы для начала разобраться, вот как в математике, сначала 2 плюс 2, потом дважды 2, потом корень квадратный, ну и так далее, а потом только интегралы. А сейчас какая-то странная ситуация, большое количество так называемых, ну вот тех же мистиков, совершенно неподготовленным людям предлагают какие-то достаточно сложные, громоздкие, философские, религиозные учения, которые при правильном употреблении могут дать значительные результаты. Это правда. Но к ним нужно быть готовым. Не знаю, на каком примере привести. Все те авторы, которые, ну, допустим, даосы, вот если у нас тема все-таки больше про мужчин и женщин, вот даосы, даосские практики так называемые. Да, если все так делать, как пишут эти авторы, там Монтек Чиа, например, действительно можно получить гораздо больше удовольствия не только в половой жизни, но и эмоции и настроение навстречу друг другу будет увеличиваться. Но прежде чем написать эти книги, он годами тренировался. И это были не только медитации, это был долгий путь. И верить в то, что я сейчас такой прочитаю книжку, и как у меня все засветится чакрами, и, ну, это как минимум наивно, а как... это глупо. Вот, я поэтому отрицаю вот этих ребят, которые говорят, мы сейчас вам все сразу подключим к космосу. Я всегда у них спрашиваю, а космос с какой стороны? Они показывают на небо, а я говорю, эх, космос-то везде. Не буду тебя слушать, ты не разбираешься. То есть ты на своих вот в этих вот программах личностного развития, на своих тренингах, ты учишь азам, основам. Как ученый, я никогда не говорю вслух, тем более на группе или тем более клиенту о том, что вот сейчас вы испытаете мистические феномены, уйдете там в астрал там, или подключитесь к великому ничто. Почему? Потому что я это не могу доказать, не могу проверить, не могу предложить измерений, не могу предложить экспериментов, которые это показывают. Поэтому мне как... Ты же гипнолог, я почитала твое досье, ты гипнолог же, ты же тоже, как и я, закончил там, да, школу. Да, да, я веду даже гипноза. Свою часть на летней школе гипноза на Телецком озере. Угу. И уж про бессознательное ты все знаешь, и регрессию ты делал, ну как можно в это не поверить, когда ну реально интересные очень такие факты. Ну, я могу сделать любую регрессию, какую заявит заказчик. Если ему хочется стать мышкой, ну, сделаем мышкой. Если захочется стать единорогом, можем и это. Мир идей абсолютно бесконечен, все правильно сказал Эйнштейн. Идея, сделаем идею, но это не будет означать, что это правда когда-то с ним было. Вот в чем вопрос. Поэтому, если очень сильно хочется во что-то поверить, найдется способ это сделать. Вот, поэтому... Говорить о том, что да, сейчас будет подлинное мистическое переживание, ну нет. Лучше не выходить из научного поля до тех пор, пока не будешь в нем абсолютно как рыба в воде себя свободно чувствовать. А мне у нас кажется, все эти наоборот. Мистики, они как раз настолько плохо себя чувствуют в научном поле, что так легко дурить гражданам головы всяким потусторонним, всяким горним миром и так далее. Ну, это же просто надо поверить. Недоказуемо. Вот. Ну, поверить — это значит расписаться в способности познать, в неспособности познать. Если у меня есть возможность узнать, как на самом деле, зачем мне во что-то верить? Ну, давай про отношения. Давай вернемся к нашей теме. У нас программа называется «Первое свидание». Давай про отношения. Первое свидание. Пятница вечер. Оксана Большакова в эфире программы «Первое свидание». И в гостях у меня Александр, молодой, красивый, очень обаятельный, холостой и чрезвычайно разговорчивый молодой человек, который много говорит про психологию, про свою работу. И как-то вот еще не дошли мы до самого главного. Какую же женщину вообще Александр на самом деле представляет рядом с собой? Вот какой должна быть женщина, чтобы понравиться тебе как мужчине? Или вообще, что нужно делать одиноким, красивым, даже иногда и финансово состоятельным девушкам, чтобы все-таки вот, ну, не только коты и работа приносили удовольствие, чтобы было то самое женское счастье? Ой, Оксана, столько оценочных суждений, я даже не представляю, как теперь из них выпутаться. Самое главное, вот с самого начала, что же самое главное? Самое главное в жизни мужчины – это женщина, или самое главное что-то другое, что он делает так самозабвенно, так неистово, что именно на его увлеченность, именно на его успехи в этом самом главном и приходят женщины? Вот. Я думаю, что все-таки, знаешь, как-то помню свои подростковые годы, вот эти вот мальчишки с гитарами или там... Уже про взрослых людей интересно. Да и взрослые тоже. Мне вот всегда нравились мужчины с целью. Вот. Поэтому если вы встречаете мужчину, который считает самым главным женщину, ну, какое-то время это, наверное, будет приятно. Ну, не знаю, если честно, конечно, какое. Но, скорее всего, это быстро подутомит. Как это мужчина... целью которого является женщина. Ах, да, для тщеславия полезно, но это точно недолговременно. Если хотите, чтобы жгло и горело, ищите мужчину, который увлечен чем-то, что выбрал сам. Не подписался под какой-то целью, которую делают все, или его там увлекли, те же мистики, например. А то, что он сам нащупал, что его, и вот у него от этого горит. Даже если ничего не получается, но он раз за разом... Вот с таким мужчиной, конечно, будет интересно. Как ему понравится? Что ты посоветуешь? Какая должна быть женщина, чтобы... Что важно вот, в том, чтобы случилось вот это вот чувство? И вообще, есть ли это чувство на самом деле, ты как считаешь? Да есть, конечно. И как оно бывает? Есть даже это чувство, еще и у него много оттенков. Долго нужно общаться, прежде чем оно произойдет? Или оно бывает вот такое, вот, как искра с первого взгляда? Ну, наверное, я скажу, как точно не будет для начала, а там, видимо, тема разовьется. Вот тут прозвучало, как же это приятно быть за мужчиной, там, поддерживать его там, очаг и все такое. Да нет, конечно. Это самые вредные советы, которые могут прозвучать для женщин. Почему? Потому что если ты горячий мужчина, если ты уже расправил крылья, если ты уже летаешь на какой-то скорости и на какой-то высоте, зачем тебе дома какая-то женщина, которая там какими-то очагами занимается? Это значит, она приземленная, скучная, неинтересная. О чем она тебе может рассказать? О новом рецепте борща, что ли? Ну, я так специально перегибаю палку, чтобы было понятней. Несомненно, у нее тоже интересная жизнь, но не настолько интересная жизнь. И чем он ярче и интереснее летает, и чем она сильнее заботится о доме, тем быстрее у них накапливается разница, тем он неизбежнее улетит, и она его ничем не удержит. И я всем показываю фотографию, сделал специально в Кемерово, женщинам, которые увлечены идеей сидеть дома и хранить очаг. Там написано, например, с ошибками, видно, что с ошибками. Какой-то рекламный плакат? Да, написано... Таджикистан, приду, уберу дом, постирать, приготовить 400 рублей в неделю. Вот что-то такое. Вот на какое место предлагается поставить женщину. Да нет, конечно. Мужики, бегите от таких женщин, летайте в небо, горите, не сдавайтесь, расправляйте крылья. Ваше место там, в небе. И женщины, которые... ценят увлеченных мужчин, у которых есть вот та самая цель, про которую мы говорили, женщины, расправляйте свои крылья тоже, будьте яркими, свежими, интересными, ведите насыщенную жизнь, пусть у вас будет столько дел, что приходится, да, будет приходиться ходить по ресторанам, походить по кафе или заказывать, доставка горячей еды на дом. Вот потому что вам действительно некогда заниматься этими мелочами. Это не отменяет домашней кухни или домашнего уюта. Я понимаю, что вам правда иногда приятно самой все убрать по-своему. Ну, пусть это не будет доминантой. Пусть доминантой будут те дела, которые вы пощупали, нашли в себе. То, от чего у вас учащается пульс и возбуждается дыхание. Вот если вы найдете вот то, от чего вы в детстве вот искали там стеклышки, или, может быть, вы бегали там куда-то, смотрели какие-то картинки, вот и замирали аж от удовольствия. Вот что-то такое, как в детстве, если вы этим будете увлечены, то мужчинам это гораздо интереснее, чем какая-то тазжичка 400 рублей неделя. Вот я надеюсь, понятно, о чем говорю. Поэтому вот это ведическое течение, оно, в общем-то, ведет к катастрофическим разрушениям семей, которые могли бы прекрасно существовать. Вот я даже готов открытым текстом вот такой диагноз поставить вот этим ребятам. Я много лет, вот ты как коллега, как психолог, скажи, пожалуйста, много лет я была достаточно успешной и в бизнесе, там, и в карьере, и финансово очень благополучной. И как-то так получалось, что мужчины-то были... Я летала, безусловно. Но мужчины были... Летали ниже, были мельче. Запросто, конечно. Я тебе хочу сказать, что несчастная я была, потому что хочется вот этот размах крыльев видеть над собой, чтобы он закрывал от тебя небо, понимаешь? То есть хочется летать под мужчиной, понимаешь, о чем я говорю? Конечно, это парадокс нашего времени, когда у женщин в кои-то веки появилась эта возможность вылететь из домашней клетки. Где здесь? Одну вот минуту. Ты разлетелся, можно я договорю? И летишь, давай. Вот. И вот она вылетает, и оказывается, что она не глупее, что она может быть и умнее, и острее, и лучше образована, и летать действительно высоко. А чем выше поднимаешься, тем меньше кого-то там встречаешь. Это правда. Но проверьте, может быть, я ошибаюсь, ради этого спрятать свои крылья, ради этого жить с синицей, когда там все равно где-то есть же журавли, они же никуда не делись. Им тоже там одиноко и скучно. На тех высотах, на которых действительно все видно сверху, и журавли тоже-то, в общем-то, не встречают журавлиц. Вот, поэтому там все есть. Просто нужно до этой высоты добраться. Оксана? Заслушалась вас, Александр. Просто заслушалась. Первое свидание. Александр, хотела с тобой пообсудить некоторые такие вот моменты, такие кейсы, да, жизненные. Как ты считаешь, в той или иной ситуации лучше поступить? Ну вот представь себе, про то, что ты возвращаешься с работы и нет готового ужина, я поняла, что ты поведешь свою любимую женщину без скандалов, без истерик, без упреков, просто поведешь кушать в ресторан или закажешь продукты какие-то, да, кухню домой. Правильно я поняла? Ну, я даже хуже скажу, что если у моей женщины, которая там ждет меня дома, нет более интересного дела, чем готовить мне ужин, ну, скорее всего, мне очень станет с ней скучно. Ну, неужели я, взрослый мужчина в 21 веке, не могу решить, как и где мне покушать? Ну, это даже вообще не серьезно. Это какая-то тема там в четвертом классе должна быть уже решена. Да, я поняла. А вот теперь представь себе наоборот. Она очень деятельная. Она вот энергичная такая. И ей нужны... И вдруг представь какой-то праздник. Годовщина, например, ваших отношений. Так. Или твой день рождения, или так. Какой-то вот просто там праздник календарный. И она устраивает праздники, и это все вот очень нравится. Тебе не очень это нравится. Почему мне не очень нравится? Ну, например, вот ты, может быть, как-то по-другому относишься. Или тебе это нравится? Ты участвуешь с удовольствием в этих вот всех больших, массовых приготовлениях, куда уходит много ресурсов, денег, сил, времени. Каких-то гостей зовутся, которые, может быть, ну и ты бы прожил без них еще пару лет. Сейчас предполагается, что мы живем с какой-то женщиной и не знаем, кто что любит. Нет, это невозможно. Мы предполагаем, что она более эмоциональная, темпераментная и активная, чем ты, и впереди праздник. Так, и она решила пойдешь... получить удовольствие таким образом. Да, пойдешь ли ты у нее на поводу, или будешь ее как-то вот тормозить, образумивать? Если, ну, я всегда решаю такие задачи следующим образом. Вот ситуация, на которую может быть мое решение и ее решение. Например, она получит от этого удовольствие, и я тоже получу. Однозначно, выиграл, да. Выиграл, выиграл. Да. Тогда да. А если она получает... Она однозначно получает удовольствие, мне нейтрально. Тогда, конечно, да, мне это ничего не стоит, а она получит удовольствие. Да, конечно же, срочно делаем. Ну или наоборот. А если ты заведомо идешь, я не знаю, любишь балет? Да. А чего ты не любишь? Рок-концерты ты тоже любишь, я правильно понимаю. Вот что ты, что тебе не нравится? Цирк. Цирк люблю. Цирк любишь? Попсу не люблю. Попсу. Вот мы идем на... даже не буду разговаривать мы идем с женщиной, на которая любит попсу. Киркорова. Или... Все. Или... Все, на этом наша совместная Стаса жизнь Стаса Михайлова. Ну, вот, Стаса ну, Михайлова? Вот вы у нее, серьезно? Вот у нее такой маленький недостаток. Вот всем хороша, но понимаешь, там что-то, я не знаю, с детства. Стас Михайлов на кого-то похож, и хочется девушке пойти на его концерт. Мечтает об этом, готовится прическу ну, сделать. Ну, я понял задачу. Со Стасом Михайловым точно нет вообще. У нас никакого продолжения не будет. Ну, зачем настолько безвкусно... Все, я не готов там никого никак называть, ну, нет, конечно. Если какая-то затея, которая мне не интересна, а ей интересна, я думаю, скажу об этом прямо и не хочу. И не пойду. Не вижу ни одного повода для о том, чтобы там как-то договариваться, уговариваться. Если она не может это сделать одна, ну, значит, нет. Если она может это сделать одна, ну пусть пойдет, получит свое удовольствие. Это вообще легко проверить, насколько типа отношения. Если я могу получать удовольствие как с ней, так и без нее, и никто по этому поводу не заморачивается, вот, это значит у нас какая-то близость есть. А если мне непременно надо, чтобы она присутствовала или имела какое-то свое мнение по поводу там, моей рыбалки там, или... моих пахнущих канифолями там электронных устройств, ну, значит, что-то нам рано еще встречаться, у нас скорее созависимость, чем близость. А как ты относишься к отпуску? Что для тебя отпуск? Это просто полежать, отдохнуть или там выходной, хороший день, какой-то длинный выходной, вот впереди 4 дня. Это просто полежать, отдохнуть. Это поехать куда-то за город погулять. Или это может быть там при финансовой возможности поездка к морю, на пляж. Вот что для тебя отдых? Идеальный отдых. Ну, я достаточно продолжительно уже, как это называется, фриланс, то есть делаю что, когда хочу и так далее, поэтому... То есть ты собираешься и... С отпуском у меня, да, нет проблем. Ну, во фрилансе тоже, кстати, знаешь, бывает очень плотненький график. Да, все правильно, ну, зачем такую жизнь вести, которая тебя управляет, а не ты ей. А полежать на пляже, ну, точно нет, не знаю, как... Чтобы Красноярску не было завидно, у нас большой теплый водоем в Новосибирске. То есть там, грубо говоря, через час ты находишься на песчаном, теплом пляже и все такое. Вот. А я еще занимаюсь парусным спортом, то есть, в общем-то, все лето на водоеме. Ты, кстати, рассчитываешь на наше Красноярское море? У нас тоже очень хороший парусный спорт в Красноярском море. Ну... Или это не так? Я, может быть, с точки зрения... Я видел всего несколько яхт на Красноярском море, и в подходящую погоду они почему-то все ехали под мотором. Вот мне интересно разобраться, почему. То есть деньги у нас есть, яхты мы покупаем, да, но вот по яхтенным спортом мы не занимаемся. Да, а красноярцы очень хорошо себя показали, я готов вот похвалить их в эфире на чемпионате России во Владивостоке в начале осени 2015 года. Это очень серьезные конкуренты, мы с ними буквально корпус в корпус, но чуть-чуть они нам уступили. Угу. И теперь ты за нашу команду, за Красноярскую? Ну, это наша теперь команда будет выступать? Вот если позовут будет... с удовольствием, поделюсь какими-то нашими новосибирскими секретами. Отпуск — это когда... Я могу сосредоточиться на тех проектах, которые ну, вот, требуют времени, продолжительного вложения времени. Но я бы начал дописывать бы тексты, которые давно мечтаю дописать. И, ну, скорее всего, может быть, даже к лету Красноярску будет такой подарок. Эх, если скажу, то точно будет. Называется «Float Camera». Кто-то об этом уже знает, что это такое. Одно из мест, где, кстати, и как раз мистические события могут начаться в голове. Представьте место, в котором абсолютно нет звуков, абсолютно нет света, абсолютно идеальная температура, температура тела, нет запахов, абсолютное кромешное ничто. Мало того, там с помощью физических процессов тело думает, что оно находится в невесомости, и большая часть мозга освобождается, больше 50% мозга внезапно ничего не делает. Вот, это дает необычайные ощущения, переживания, ну и, конечно, тотальное расслабление. Это очень полезно. И... Так что, Красноярск, скоро готовьтесь к настоящему. Ну, она так и называется, ванна сансары. Ну, мне хочется попробовать. Мне кажется, чудесные. Вот уже и первый. Ощущения. Я первый буду, да, твой пациент. На весь пациент, город говорю, клиент, как первый он... клиент уже записался. Это я, да, я записалась. Uh-huh. А, скажи, пожалуйста, где наши красноярочки, которых ты так ласково называешь, девушки, женщины наши красноярские, могут с тобой увидеться, познакомиться? Вообще, где ты бываешь? Вот. Тут есть пара секретов. Не знаю, насколько можно об этом говорить, но... Ну, у нас абсолютно бесцензурное радио, поэтому можешь говорить все, что хочешь. Вау, вау. Да? 19-20 марта буквально центр «Шаг вперед» организует один из самых мощных, самых прорывных тренингов, который называется «Холотропное дыхание». Я его буду вести. И по Красноярску скажу, что здесь стабильно серьезные люди приходят. То есть не просто поглазеть, а как это, что это. Потому что про холотропное дыхание все слышали, многие приходят просто посмотреть. Но здесь уже, в общем-то, подготовленные люди приходят, знают, что можно получить сильные эффекты, и, ну, в общем-то, получают их. То есть хорошо работает Красноярск, хвалю. Вот. А буквально на днях мы договорились с одним персонажем. Его, как и меня, зовут Александр Леонидович, он тоже из Новосибирска. И холостой? Он... Мне, как автору передачи про холостяков. Холостой. Холостой. Красавец, прекрасавец. Девчонки, в Красноярск года... едет еще один холостой. Да, 4 года подряд он был что-то типа самый завидный жених Новосибирска. Вот, и мы сейчас с ним согласуем, ну, что-то, наверное, это будет называться мастер-класс, где расскажем... Как самые такие аппетитные, спелые мужчины выбирают женщин. Он будет рассказывать на основе, ну, в общем-то, своего опыта. Ни для кого не секрет, что он, как бы это сказать, шалун. Хотя сейчас он в плотных отношениях находится, насколько мне знаю. Но шалит. Ну, как? Нет, конечно. Нет. Это же плотные отношения. Вот. А я буду рассказывать о... тех интервью, о тех ответах, которые дают мужчины, которые доподлинно полигамно живут, у которых либо несколько женщин сразу, либо жена и любовницы. И я прям открытым текстом буду рассказывать, что у них в голове. Это сразу после школьных каникул. Очень интересно. Я думаю, что многие женщины хотят побывать на таком мероприятии и увидят тебя, и, может быть, скажут какой-нибудь пароль. Например, подойдут к тебе и скажут: «Здравствуйте, Александр. Я слышала вас на радио ВК в передаче «Первое свидание». И обрати на них особое внимание, потому что у этих девочек однозначно хороший вкус. А мне остается только подарить тебе, как и каждому нашему гостю, подарок. Подарок – это сертификат в чудесное место – кафе «Пти Мамо». Замечательное место, где проходит самое романтичное, самое лучшее первое свидание. Там обалденный шеф-повар, потому что вот то место, где я могу кушать сколько угодно, и обновление блюд, и очень вкусно всегда. Тебе сертификат от нашего партнера программы. Я тебе завидую твоим гастрономическим удовольствиям, которые предстоят. А радиослушателям хочу сказать, что кафе «Пти Мамо» находится в самом центре Красноярска по адресу улица Диктатуры Пролетариата, 34, и телефон 285-75-12. А нам нужно попрощаться с нашими радиослушателями, потому что вот катастрофически не хватило времени поговорить обо всем. Прощайтесь, Александр. До новых встреч, увидимся на проектах и на этом прекрасном радио. До свидания, друзья мои, до следующей пятницы.